Глава 11. Скверное гнездо. Расположившись в просторной гостиной, мы пили горячий сладкий напиток и беседовали с колонистами, которых было всего двое на целую планету. Да, два человека в довольно большом поселении. «Значит, Деймос убыл с вашим главой рода?» — произнесла Лада, отодвигая от себя опустевшую кружку. «Я, если честно, тоже уже утолил свой голод и теперь размышлял. А не проверить ли мне второй раз радушных хозяев с помощью сильной способности стихии Жнец? В целом, с первого раза было достаточно, когда применил альфу Жнеца, располагая к себе обоих колонистов. Нет, некрасиво как-то будет, если подчиню себе этих приятных в общении отца с дочерью». «Да, с Алексом», — улыбнулась Ната, так звали молодую красивую женщину. «Отправились на поиски пилотов на малом рейдере. Так проще, быстрее и ниже шанс, что их остановят искоренители». «Я прошу прощения, господин барон, но...» Вадим, так звали мужчину, чуть замялся, но потом все же продолжил. «Как вы попали в нашу систему?» «Просто у нас стоит маяк у точки входа-выхода, который активируется при появлении пробоя пространства». «Я, пожалуй, не стану отвечать на этот вопрос. Так будет лучше для всех. Скажу лишь, что мы попали в вашу систему способом, недоступным для других». «Разведчики?» – догадался Вадим. «Ну тогда да, нам действительно лучше не знать, как вы оказались здесь. Если есть тайный путь, пролегающий из Империи сюда, в тыл государства Синай, за подобную информацию могут убить как имперцы, так и синайцы. Сейчас у Содружества имеются куда как более серьезные проблемы, чем какие-то междоусобные разборки», — качал я головой. «Повсюду корабли пустотников. Ежедневно гибнут сотни, тысячи простых людей и десятки одаренных. А если принять во внимание ваш рассказ о столкновении вашего главы рода и орденцев с вражескими кораблями, становится ясно, что искоренители не справляются». «Согласен», — Вадим поднялся из-за стола. «Еще чаю?» «Нет, спасибо», — ответила за нас обоих Лада. «Благодарим за угощение». «Вы гости», — улыбнулся хозяин. «Если пожелаете остаться до возвращения нашего главы рода, мы вам и домик свободный выделим для ночевки и снабдим всем необходимым. Правда, Алекс с Деймосом могут не скоро вернуться. Они предупредили, что дело непростое. Так что ждать раньше, чем через неделю, их не нужно». «Столько ждать мы не можем», — я тоже поднялся из-за стола. «Да и незачем. Все, что нужно, Деймос узнает от Искина своего корабля. А в остальном, передайте вашему главе, что он желанный гость системе барона Аквамарина. А нам пора возвращаться туда, откуда мы прибыли несколько часов назад». «Что ж, мы всегда рады гостям», — искренне улыбнулся Вадим. «Постойте», — внезапно воскликнула Ната. «Предлагаю подумать вот на каким предложением. Нужен вам концентрат для топливных стержней? У нас имеется почти налаженная добыча этого концентрата. А с рынком сбыта проблемы. Если мы заключим договор, выгодно будет всем. Мы продаем товар в обход правительства Синай и с минимумом риска. Вы получаете недорогой ресурс, который сильно упрочит положение вашего рода в империи. Что скажете?» «Слишком мало информации», — поразмыслив, ответил я. «Давайте поступим следующим образом. Вы скиньте мне инфопакет со всеми данными, а я передам его своему специалисту по торговым отношениям. Ну, а там видно будет, насколько выгодно ваше предложение». «Хорошо, у меня уже все готово». Девушка улыбнулась, а затем ее взгляд на миг застыл. Верный признак, что она работает с нейросетью. Затем настала уже моя очередь читать оповещение. «Получен инфопакет от Наты Ант. Принять? Да, нет». Я выбрал принять, после чего обратился к Вадиму. «Вам бы приобрести в систему 2-3 спутника А-класса. С ними гораздо лучше, чем без них. Да и много чего еще не помешало бы. Впрочем, я передам информацию и скину эсминца, и там предупрежу своего родовища, чтобы он обсудил с вашим главой покупку всего необходимого. К тому же вы сами сказали, что у вас есть чем рассчитаться. В общем, решите сами, а дальше видно будет. Лада, нам пора возвращаться». «Как думаешь, Деймос найдет свою родину?» — спросила подруга, усаживаясь в кресло второго пилота. Оно располагалось ближе к моему. Наш разведчик только что покинул планету и прямо сейчас набирал ускорение к точке входа-выхода. «Даже не сомневаюсь в этом. Наш родович — настоящий боец и умеет добиваться желаемого». Я бросил взгляд на тактический экран. 18 минут до прыжка. «Знаешь, что меня больше интересует? Появляются ли пустотники в одной и той же системе дважды?» «Не знаю». В интонации к девушке послышалось удивление. «Слушай, а ведь правда. Вдруг они могут только раз проникать в одно место? И еще. Есть ли у них возможность использовать гиперпространство? Вот, я навел на подругу указательный палец. Верно мыслишь. Уверен, не мы одни задались подобным вопросом. Но это не значит, что можно сидеть без дела. Мы видели базу этих зараженных альфа-скверной пустотников и способ, как они создают свои корабли. Но мы ни разу не видели их, чтобы они использовали входы-выходы гиперпространства. И думается мне, они просто не могут развить нужного ускорения для прокола пространства. Тогда получается, что есть места, в которые им не попасть. Лада даже подскочила с кресла и начала мерить рубку быстрыми шагами от стены к стене. И еще такой момент. Вдруг им не пробиться в одну и ту же систему дважды? Было бы здорово. Моя девушка прервалась на полуслое. Да и мне стало как-то не до разговоров, потому что перед глазами развернулось текстовое сообщение от предтеч. Причем такое, что сразу стало ясно, случилось или случится что-то очень серьезное. Пробудившиеся потомки предтеч. В вашей соте вселенной устранены все действующие предтечи. Древний риф, генерал Оси, крушитель. Начат отбор кандидатов. Срок отбора – 100 суток. По истечении срока будет сделан подсчет и выбраны 12 кандидатов. Кандидаты должны будут доказать свое право стать предтечей. Внимание! Установлено ограничение. На время отбора свои частицы духа невозможно передавать другому потомку, как напрямую, так и иными способами. Ниже под текстом с большими алыми буквами было сообщение покороче. Глава рода Аквамарин. Твоя позиция в отборе с учетом всех имеющихся параметров и заслуг 979. Для улучшения позиции необходимо развивать дар предтеч. Внимание! Потомок Альфа. Ты являешься хранителем информаториума. Желаешь покинуть отбор? Да, нет. И еще одна приписка. Глава рода Аквамарин. Защита 9 уровня на подконтрольных тебе объектах предтечь аннулирована. Нет, произнес я вслух и прикрыл глаза. Что ж, вот и все. Защита, которую мне предоставил герцог Огнев, исчезла, как и сам предтеча. И двое других. Это, похоже, его императорское величество и магистр ордена искоренителей. Ой! Послышался рядом возглас Лады. Я на 23407 месте в рейтинге. А ты? Не намного выше. Скрыл я свою позицию, тому как всем нутром почувствовал. Такие знания могут нести большую опасность, которую лучше не подвергать своих родных и близких. У нас и так слишком много проблем, так зачем их плодить на ровном месте? Постой. Голос подруги посерьезнел. Крушитель погиб? Это же герцог Огнев. А как же? У нас больше нет защиты? Ну, с нашими нынешними возможностями вряд ли кто-то рискнет причинить нам вред. По крайней мере, в ближайшие несколько недель. Однако я все равно хочу наведаться в родовую систему Огнева и побеседовать с кем-то из его родовищей. Там не только герцог погиб, но, похоже, и император с магистром искоренителей. Представляешь, что сейчас начнется? Война? Бойня, поправил я подругу. Причем как за власть в ордене и империи, так и за право стать предтечей. И мне хотелось бы знать, чего ожидают от нас родовища Огнева. Поскорее бы закончилось терраформирование одной из наших скрытых планет. Лада вновь вернулась в кресло. Тогда можно будет устроить переселение. Ну, на это много времени не потребуется. Единственное, орбитальную станцию придется разбирать. Остальное быстро сделаем. Но сначала посещение столицы герцогства. Не хочу оказаться отрезанным от империи. Да и вообще, предлагаю попытаться проложить еще один путь к родной планете Огнева. Значит, Акваду не станем посещать? Уточнила Лада. Пока что нет. Прокладываем новый путь. Там вроде всего 3 прыжка нужно сделать. Думаю, за 2 суток управимся. Я почти угадал. Добравшись до планеты, на которой не так давно моими стараниями расположилась крепость предтеч, мы приступили к прокладыванию предварительного маршрута. По всему выходило, что можно сделать 3 прыжка, чтобы выйти аккурат к гнезду рода Джейсонов. Что ж, попробуем. В целом, с нашими текущими возможностями, риск разведки сводится к минимуму. Первый прыжок прошел без происшествий. Единственное, что нас расстроило, это отсутствие звезды и планет. Просто пустой космос. Зато в данной точке имелось 6 завихрений нужного параметра, а значит, отсюда можно будет проложить сразу несколько переходов. Дальше пришлось выбирать между 2 будущими входами-выходами. И в итоге я остановил свой выбор на той точке, которая прокладывала почти прямую линию к системе, на которую мы ориентировались. И ошибся. Нет, прыжок прошел успешно. Просто точка выхода вынесла нас в систему, у которой имелось всего 2 завихрения. Через один мы прошли, а второй вел сильно в сторону от нашего маршрута. Единственное, что порадовало, это наличие красного карлика в системе и двух планет на его орбите. В целом, отличное место для того, чтобы создать здесь колонию. Для этого и мир имеется, который можно терраформировать. А в предыдущей, пустой системе можно построить космическую станцию. Так что нам пришлось вернуться и попытать удачу еще раз. Удачно. На очередном прыжке вновь была космическая пустота, но с одним важным плюсом. Всего две точки входа-выхода. В нашем случае это означало только одно. Расчеты оказались верными, и мы на правильном пути. Так и вышло. Очередной переход вывел нас в систему Джейсонов. Обнаружена малая орбитальная станция. Обнаружена эскадра, принадлежащая герцогу Огневу. Один крейсер и два эсминца Б-класса. Тут же доложил Искин, едва получил первые данные от систем сканирования. И секунды позже добавил. Получен запрос на видеосвязь с командиром крейсера. Соединяй, устало произнес я и уставился на экран. Долго ждать не пришлось. Изображение рубки крейсера появилось почти сразу. На меня смотрел смуглый от загара юноша, чем-то неуловимо похожий на всех родовичей герцога Огнева. Вроде как они у крушителей выходцы из одного народа. Кри-Наа, если не ошибаюсь. Говорит командир патрульной эскадры герцога Огнева, Кил Апат. Ваше благородие, как вы здесь очутились? «Выполняю миссию, возложенную на меня его светлостью», — ответил я и тут же добавил. «Секретную». «Мне ничего об этом не известно», — нахмурился Радович Огнева. «Придется задержать вас до выяснения. Не беспокойтесь, это займет совсем немного времени, 10 часов, не больше. Пока можете приземлиться на планету и отдохнуть. Если я правильно понял, вы являетесь разведчиком, а это очень сложная и опасная работа. Так что несколько часов покоя вам не помешают. И да, отказ не принимается». «Хорошо. Жду координаты посадочного поля», — принял я фактически ультиматум. «Если бы герцог был жив, возможно, послал бы этого родовища. Но в нынешних условиях нет. Подчинюсь. Да и отдохнуть нам с Ладой действительно не помешает. Если бы я знал, к чему это приведет. До самой планеты все было хорошо. Однако в момент, когда наш корабль начал заходить на посадку, у меня перед глазами появилось оповещение от предтеч. Глава рода Аквамарин». Ты являешься кандидатом отбора первой тысячи. Получено задание от предтеч. Высший уровень сложности. Очистить гнездо рода Джейсон от скверны. Награда плюс 1000 частиц духа к объемам энергоядра и активатора родового гнезда. Штраф за отказ от задания. Минус 10% от объема энергоядра. Минус 1 спектр от действующей морали. Минус 1 ранг от текущего статуса. Бездна! Выругался я, осознав, что вляпался. Мораль, статус, все ерунда, а вот потеря объема энергоядра на 1600 единиц – это много. «Альфа, что случилось?» – встревожилась Лада. Еще бы, ведь я редко позволял себе подобный всплеск эмоций. Эти наглые предтечи выдали мне особо сложное задание, потому что я участвую в отборе. Представляешь? Я поморщился, представив, что меня ждет. Нужно очистить местное родовое гнездо от скверны. А я понятия не имею, как это делается и что меня вообще ждет. А главное, отказаться не могу. Мне тогда объем энергоядра уменьшит, представляешь? «Вместе пойдем», — предложила подруга. «Вдвоем точно справимся». «Нет», — отрезал я. «Ты остаешься на борту, и это не обсуждается. Или забыла, что было написано в том сообщении про отбор? Никакой помощи способностями и частицами духа, только своими силами». «Будь осторожней», — просила меня подруга. «Мы все, вся колония Аквады зависим от тебя». «Помнишь, как я спустился на планету и вошел в логово альфа-зараженных, чтобы снять барьер? Ну так вот, здесь наверняка будет легче. Так что не переживай, все у меня получится». Дальше пришлось потратить некоторое время. Для начала я связался с Кил Апатом и в двух словах, не вдаваясь в подробности, объяснил командиру эскадры свое желание посетить гнездо местного одаренного. На предупреждение, что гнездо заражено, пришлось добавить подробностей. Радович Огнева, осознав, зачем я хочу наведаться к объекту предтеч, тут же сообщил. «Ваше благородие, ожидайте. Сейчас за вами прибудет катер с двумя моими людьми. Они доставят к вас к месту и подождут, когда вы вернетесь». Был ли я против? Конечно, нет. От гнезда несло скверной. Простым людям вообще нельзя было сюда приближаться. Они легко могли стать зараженными. Поэтому ко входу мне пришлось идти издалека, с опушки леса, на которую сел катер. И чем ближе я подходил, тем больше понимал, насколько силен очаг этой мерзости. Перед входом даже пришлось использовать одну из ментальных защитных способностей. Первое помещение с определителем родства встретило меня тьмой, почти вживую ощущаемым смрадом. Сделал шаг вперед, другой, и замер. Вместо ожидаемого текста перед глазами высветились какие-то бессмысленные каракули. А еще ощущение чьего-то тяжелого, ненавидящего взгляда. На миг даже мелькнула предательская мысль. Может, в бездну его это задание? Разозлившись на секундную слабость, я активировал эгиду «Аквамарин», защитную способность 6-го уровня, и шагнул вперед. А в следующий миг на меня напали. Атака была стремительной, мощной и бесполезной. Эгида сработала как надо, лишив противника его атакующего потенциала. Вместо удара я ощутил лишь движение воздуха, а затем увидел атакующего, серо-черную тень в виде человеческой фигуры. Не дожидаясь, когда противник ускользнет, я тут же нанес ответный удар. Даже успел увидеть, как серпы ужаса, еще не испробованные мной способность 6-го уровня стихии Жнец, разрывают противника. Вот только дальше весь мир словно смазался, свернулся в воронку, и меня не стало. А через миг я вновь появился, только в совершенно другом месте. Сразу же пришло понимание. Я сейчас нахожусь в том странном мире, где у меня проходила дуэль с духом рода. Кстати, смогу ли я призвать его? Эх, жаль, что нет. Впрочем, бояться нечего. Противник, похоже, уже не желает сражаться. Более того, он занят совсем иным, более важным занятием. Пытается выдержать ту нестерпимую боль, что причиняют ему серпы. Боюсь представить, что испытывает человек, если даже бестелесную тварь так корежит. А я прямо сейчас добавлю. Вторых серпов ужаса порождение скверны не выдержало и издохло, оставив на безжизненной поверхности огромную грязную кляксу. Вот только после гибели противника ничего не закончилось. Меня не вернуло назад. Бездна, что не так? Выждав с минуту и не получив никаких пояснений, пришел к выводу, что мне следует уничтожить и кляксу. Только как? Разве что ударить по площади? И начну, пожалуй, с чего-то слабого, не выше 3-го уровня. Сработало. После 3-го удара прессом пустоты, атакующей способности 4-го уровня, остатки мерзости наконец исчезли, и меня в одно мгновение перенесло внутрь необычной сферы. Бросив взгляд вниз, увидел под ногами каменный пол, на котором помимо меня расположились постамент для активации потомков предтеч, активатор и растущие прямо в воздухе голубоватые древо способностей и умений. Все выглядело так, словно в родовом гнезде исчезли все стены. Так что по факту я сейчас находился внутри сферы, разделенной надвое плоскостью. Ну и зачем все это? А главное, почему? Ответ пришел вместе с сообщением от предтеч. Глава рода Аквамарин, ты очистил от скверны объект класса родовое гнездо. Доступны следующие действия. Первое. Возродить объект на прежнем месте. Условия возрождения. 10 тысяч частиц духа, 5 малых кристаллов духа. Второе. Извлечь объект и возродить в другом месте. Условия для возрождения. 20 тысяч частиц духа, 1 большой и 10 малых кристаллов духа. Третье. Уничтожить объект. 1000 частиц духа. Штраф – минус 50% от объема энергоядра. И вот тут возникла проблема. У меня осталось гораздо меньше 10 тысяч частиц духа.